Большинство советских полярных станций расположено или на берегу моря, или даже на его островах. Поэтому они ведут и систематические наблюдения за температурой поверхности моря, его волнением и состоянием льда. Кроме того, зимой каждую декаду измеряется толщина льда. Весной исследуется мощность ледяного припая. Снаряжается небольшая партия из 2-3 человек, которые иногда на собаках, а порой пешком, движется по неподвижному у берега льду, промеряя на всем своем пути его толщину, измеряя высоту торосов, степень всторошенности льда. Путешествует по льду целый месяц или даже больше. На тех станциях, где имеется гидролог, систематически выполняются и так называемые рейдовые наблюдения. Они проводятся в море на некотором расстоянии от берега, в определенной, раз и навсегда установленной точке. Летом гидролог добирается туда на шлюпке или катере, зимой пешком по льду. Измеряется температура воды и ее соленость. Гидрологические и ледовые наблюдения полярных станций представляют большую научную ценность не только для практиков-моряков, но и для ученых, которые исследуют гидрологический и ледовый режим моря. Правда, все эти наблюдения имеют существенный недостаток. Они относятся только к узкой прибрежной полосе и не освещают процессов, происходящих в открытом море. Но их неоценимое качество – непрерывность и регулярность. На Диксоне весь комплекс гидрометеорологических наблюдений осуществляется полностью. Непрерывное наблюдение за режимом арктической погоды и за режимом моря в течение десятков лет представляет в научном отношении сокровище, значение которого в изучении Арктики переоценить трудно. Интереснейшие работы проводились и проводятся на многих полярных станциях. Исследование физико-химических свойств морского льда, изучение ветрового дрейфа различного вида льдов, исследование термического режима льда, наблюдение за испарением льда и многие другие. Ведутся они в широких масштабах. Это дает право считать наши советские полярные станции подлинными форпостами науки на крайнем севере. Пока ледокол Иосиф Сталин совершал свой поход на восток, ледовая обстановка на всей трассе морского пути улучшилась. На обратном пути ледокол почти не встречал льдов. По чистой воде он полным ходом быстро продвигался на запад. Морские операции благополучно заканчивались. Арктическая навигация подходила к концу, но это не означало, что с плеч штабного гидролога и штабного синоптика к этому времени свалилась уже вся тяжесть. Наоборот, приближался один из самых ответственных периодов навигации, в котором служба льда и погоды играет решающую роль. Приближалось время так называемых осенних енисейских операций. Енисейские операции – проводки судов через Карское море в реке Обь и Енисей раньше называли карскими операциями. Теперь в реку Обь морские суда не ходят, поэтому операции морских судов в реке Енисеи правильнее называть енисейскими операциями. Морские суда, следуя вверх и вниз по Енисею, за короткий навигационный период перевозят огромное количество всевозможных грузов. Последние морские суда поднимаются по Енисею к портам Игарки и Дудинки так поздно, что к этому времени они рискуют попасть в ледовый плен в устье Енисеи и в узкой южной части Енисейского залива. Ледовая служба должна точно определять дату выхода судов из Игарки и Дудинки еще в то время, когда на Енисее и в Енисейском заливе нет сколько-нибудь серьезных льдов. Вопрос о сроке выхода судов решается целиком на основе прогноза, а не на основе оценки существующей обстановки. Ошибки в прогнозах влекут за собой очень тяжелые последствия. Слишком оптимистический прогноз, позволяющий задержать суда в Игарке и Дудинке дольше, чем это следовало бы, приводил бы к тому, что суда, спустившиеся вниз по Енисею, встречали бы здесь чересчур тяжелые для них ледовые условия. А ни в Енисее, ни в узкой и мелководной части Енисейского залива линейные ледоколы не могли оказать помощь судам из-за своей большой осадки. Транспортным судам приходилось бы выбираться из тяжелого положения самим, или в лучшем случае с помощью небольших ледоколов и ледокольных пароходов, которые с трудом двигались в молодых, сильно сжатых осенних льдах. Встречаемые транспортами непроходимые льды могли выжечь их на мель, и тогда суда почти неминуемо оказывались изуродованными напором льда. В нынешнее время положение изменилось. Для ледовой проводки в Енисей заходят суда типа «Капитан» и «Портовые». Слишком уж осторожный прогноз, определяющий предельные сроки вывода судов из Енисея с некоторой перестраховкой, означал тысячи тонн груза, оставшихся в Игарке и Дудинке, не погруженными на пароходы или, наоборот, не выгруженными с них. Если в довершение всего сорванные с погрузки или выгрузки суда прошли бы затем по Енисею, не встретив никаких затруднений, то руководству морскими операциями был бы предъявлен упрек в необоснованном срыве важнейших грузоперевозок. Нам с Драгайцевым после прибытия на Диксон предстояло участвовать в определении предельных сроков вывода судов из Енисея. Меня это сильно беспокоило, ибо тогда еще я не имел отчетливого представления о том, как подступиться к этому делу. Не было и достаточно полного материала, освещающего характер и сроки льдообразования на Енисее и в Енисейском заливе в прошлые годы. 12 сентября, как я уже говорил, флагманский ледокол прибыл в порт Диксон. Первый в истории мореплавания двойной сквозной рейс по Северному морскому пути в одну навигацию был завершен. Ледокол, совершив свой блестящий поход до Тихого океана, вернулся в исходный западный арктический порт. Дальнейший остаток пути до Мурманска был лишь формально необходим для полного завершения двойного арктического рейса. Полная возможность двойных сквозных рейсов грузовых судов торгового флота была тем самым доказана со всей очевидностью. Придя на Диксон, ледокол стал на бункировку и для чистки котлов. Используя это время, Папанин решил, возможно, полнее обсудить сроки окончания енисейских операций, пригласив всех специалистов-гидрометеорологов полярной станции Диксон. Узнав об этом, я сразу повеселел. Появилась уверенность в том, что подлинное знание диксоновскими специалистами своего района и большой их опыт, накопленный за несколько лет работы, позволят им более или менее отчетливо и обоснованно высказаться по этому вопросу. Моя роль в этом широком совещании, как я надеялся, должна быть незначительной, и тем самым я бы избавился от тяжелой необходимости вымучивать свое заключение. Надежды оправдались. Диксоновцы, гидрологи, синоптики и метеорологи проявили на совещании большую активность и показали свою компетентность. Совещание, которое проводил лично Папанин, прошло оживленно и завершилось довольно единодушным заключением. Осенние совещания на Диксоне с участием диксоновских специалистов в последующие годы вошли в традицию. Тем более, что штаб морских операций Западного района перенес в дальнейшем место своего пребывания с флагманского ледокола на Диксон. Забегая вперед, скажу, что в 1940 году начальник морских операций Шевелев созвал аналогичное совещание. Он предложил нам с Драгайцевым подготовить прогноз заранее и обсудить его всесторонне сначала в кругу диксоновских специалистов. Обсуждение прогноза замерзания вызвало на полярной станции оживленные споры. Наши предварительные совещания продолжались иногда по много часов подряд. На одном из таких затянувшихся совещаний все, наконец, согласились, что дату начала замерзания бухты Диксон и Енисейского залива можно приблизительно определить, исходя из даты перехода через нуль средней суточной температуры воздуха на Диксоне. Немедленно возник спор о том, когда же именно это случится. Ночью температура воздуха к этому времени была уже ниже нуля, но зато днем жидкость в столбике термометра поднималась настолько высоко, что и среднесуточные температуры все еще удерживались положительными. Мнения разошлись. Назывались самые разнообразные даты. Каждое мнение при этом обосновывалось убедительными доводами. Спорили долго и горячо. Конец спору положил вахтенный метеоролог, заглянувший на совещание после очередных наблюдений. Прислушавшись, он попросил слова и, еле сдерживая смех, сказал: «Напрасно, товарищи, вы горячитесь. Пока вы спорили, средняя температура воздуха на Диксоне уже перешла через нуль». Решение вопроса о сроках вывода судов из Енисея в настоящее время значительно упорядочено, потому что на протяжении многих лет научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики разрабатывает и передает осенью в штаб солидно обоснованный и совершенно ясно сформулированный прогноз начала осеннего замерзания Енисея и Енисейского залива. Это облегчает задачу штабного гидролога и штабного синоптика. Требуется лишь тщательно следить за процессом льдообразования, чтобы корректировать прогноз и правильно использовать конкретно складывающиеся ледовые условия при завершении енисейских операций. В 1939 году принять участие в обслуживании енисейских операций мне не довелось. Для руководства этими операциями Папанин создал особый штаб, в состав которого вошли начальником операции Минеев, его помощником капитан Штумпф и синоптиком Драгайцев. Сам же Папанин вместе с остальными работниками штаба морских операций возвратился в Мурманск задолго до окончания енисейских операций. Несмотря на то, что в 1939 году енисейские операции проводились в обстановке исключительно тяжелых ледовых условий и доставили их руководству много хлопот, я долго жалел о том, что мне не довелось принять в них участие. Именно из-за сложности этих операций опыт оказался бы особенно ценным. Правда, упущенное мною в 1939 году удалось восполнить в следующую навигацию. Тогда мне довелось участвовать в плавании на ледорезе Литке в период льдообразования вверх по Енисею, вплоть до самой Игарки. Наблюдать от начала до конца весь процесс осеннего льдообразования во всей сложности и на Енисее, и в Енисейском заливе. 28 сентября наш флагманский ледокол возвратился в Мурманск. Здесь уже осязаемы были первые дуновения того чудовищного урагана Второй мировой войны, который пронесся над земным шаром в последующие годы. Мурманский порт был неузнаваем. На его рейде стояли десятки разнообразных судов под флагами чуть ли не всех стран мира. Рядом стояли и англичане, и воюющие с ними немцы. Там были и большие, и малые грузовые пароходы, и изящные шхуны, и блистающие чистотой пассажирские экспрессы, и мелкие рыболовные суденышки. Все они искали в нейтральном советском порту защиты от первых ужасов внезапно разразившейся войны. Уже на следующий день мы покинули Мурманск, возвращаясь в Москву. Так закончилось мое первое плавание по Северному морскому пути, первый этап работы в штабе морских операций. Навигация 1939 года завершилась успешно. Она вошла в историю Северного морского пути как первый реальный шаг на пути к осуществлению поставленной 18-м партийным съездом ответственной задачи превратить Северный морской путь в нормально действующую водную магистраль. Со времени моего первого плавания на ледоколе «Иосиф Сталин» прошли десятилетия. Многое с тех пор изменилось. Северный морской путь ныне – привычная судоходная магистраль, по которой движутся мощные новейшие ледокольно-транспортные суда, и среди них атомный ледокол «Ленин». Научное изучение Северного Заполярья стало масштабным. В распоряжении ученых современные самолеты и вертолеты, десятки научных дрейфующих станций, множество автоматических дрейфующих гидрометеорологических станций, приборы которых автономно работают в течение года, собирая научный материал. Результаты научных исследований облегчили решение многих актуальных практических проблем. В районах Крайнего Севера открыты и разрабатываются богатейшие месторождения апатитов и меди, никеля и нефти, алмазов и золота, олова и вольфрама. Север электрифицирован и радиофицирован. Иным стал облик северных городов Мурманска и Норильска, Якутска и Магадана. Когда-то бесправные, обреченные на вымирание народы Севера, якуты, эвенки, ненцы, чукчи, эвены, саамы и другие, равноправно вошли в семью народов Советского Союза. Якутская ССР и Коми ССР, северные национальные округа входят в состав РСФСР. Медицина, образование, развитие природных талантов – все это стало доступным для народов Севера, стимулировало их политический и культурный рост. Отрадно, что вклад в эти грандиозные исторические перемены внесли и ученые, отдававшие свои силы и опыт освоению дотоле таинственного, загадочного, полного опасностей края Советского Заполярья, крайнего севера нашей страны. Выросли и накопили громадный опыт постоянные кадры научно-оперативных работников на трассе. Был собран большой фактический материал о ледовом и общем гидрометеорологическом режиме наших арктических морей. Появилось то, о чем в 1939 году можно было только мечтать – методика долгосрочных синоптических прогнозов для Арктики. Все это привело к тому, что важнейший раздел службы льда и погоды, ледовый прогноз, по сравнению с 1939 годом, стал базироваться на более твердой научной основе. Сотрудники института, работающие на трассе в различных органах службы льда и погоды, за эти годы внесли ценнейший вклад в познание основ ледового режима морей Советской Арктики и синоптических процессов, протекающих над ними. Роль штабных работников в этом деле была особенно большой. Практически в руках штабного гидролога и штабного синоптика в навигационное время сосредоточено руководство почти всеми звеньями службы льда и погоды. Штабной гидролог фактически руководит работой разведывательной авиации, ледовыми патрулями, организует, если это требуется, дополнительные ледовые и гидрологические наблюдения на полярных станциях. Требует нужных сведений о состоянии льдов с любого плавающего в Арктике судна. Штабной синоптик имеет возможность обеспечить себя любыми дополнительными метеорологическими и аэрологическими данными с полярных станций, потребовать в любое время сведения о состоянии погоды от всех судов и самолетов, находящихся в Арктике. Благодаря этому удается собрать научный материал, особая ценность которого заключается в том, что он собран не вообще, а целеустремленно, для решения конкретных актуальных научных проблем, которые в практической штабной работе возникают почти непрерывно. В дальнейшем в штабах стали вести полнокровную научную работу. О ее масштабах можно судить уже по одному тому, что такие ныне известные ученые-гидрологи, как Гордиенко и Волков, построили свои кандидатские диссертации целиком на материалах, собранных, обработанных и продуманных в процессе штабной оперативной работы. Все наиболее передовые современные воззрения на законы формирования ледовой обстановки в арктических морях возникли и окончательно оформились именно в штабах морских операций. И все же многое осталось еще неизученным, непознанным до конца. Работа на трассе в службе льда и погоды не только была, но и остается интересной и увлекательной, открывающей необычайно заманчивые перспективы перед каждым, кто не пугается тягот арктических путешествий, кто дерзко ищет в науке новые пути.